Глава шестая. Пятый принцип. Все дело в настрое. Величайшее открытие моего поколения состоит в том, что человек способен изменить свою жизнь, изменив свое отношение к ней. Уильям Джеймс. Людей называют удачливыми, когда они достигают большего и быстрее, чем остальные. Каждый раз, когда кто-то добирается до вершины в своей отрасли и с его жизнью происходят удивительные вещи, люди, которые не так успешны, всегда приписывают его достижение удачи. Когда вы берете будущее в свои руки, а не сидите и ждете, пока оно само наступит, с вами начинает происходить все больше событий, которые обычный человек посчитает удачей. Используйте принципы, о которых идет речь в книге, чтобы то, чего вы хотите, появлялось в большем объеме, быстрее и легче. Пожалуй, наиболее мощный фактор удачи, способный и возвысить, и погубить вас, ваша личность и тот настрой, который вы несете в мир и во все отношения. Симпатия – неотъемлемый фактор удачи. Принцип симпатии гласит, чем большему количеству людей вы нравитесь, тем более открыты они вашему влиянию, и тем больше они готовы помочь вам в достижении целей. В любой сфере наиболее популярные люди оказываются наиболее влиятельными. Положительное отношение ассоциируется с успехом в любой деятельности. Есть старая поговорка. Высоту определяет не одаренность, а настрой. Как только вы станете искренне позитивным и оптимистичным человеком, люди начнут открывать перед вами двери возможностей, которые закрыты для большинства. В людях доминируют эмоции. Мы принимаем эмоциональные решения и ищем им логические оправдания. Почти всегда в любой ситуации, особенно при взаимодействии с другими людьми, сильнее всего на нас влияют эмоции. Они всегда побеждают разум. Чтобы постоянно находиться в потоке удачи и счастливых обстоятельств, вы должны стать таким человеком, который излучает тепло и уверенность и привлекает людей. Ваше истинное «я» всегда выражается в отношении к другим. То, чего не спрятать. Известный радиокомментатор Эрл Найтингейл называл настрой самым важным словом в английском и любом другом языке. Ваш настрой можно определить как ваш общий эмоциональный подход к любому человеку и ситуации. Это то, что сразу заметно по вашему выражению лица, тону голоса и языку тела. Его чувствуют и видят в любой ситуации взаимодействия. Окружающие оказываются под воздействием вашего настроя и моментально реагируют на него. Когда вы положительно настроены, приятны и располагаете к себе, вам отвечают тем же. Представьте двух людей, которые звонят в одну и ту же организацию через небольшой промежуток времени. Один из них очарователен, дружелюбен и приятен, второй отстранен, несчастлив и закомплексован. Как думаете, кто из них убедит секретаря и встретится с потенциальным клиентом? Если вы приобретаете продукт и услугу или завязываете деловые отношения, кого бы вы выбрали? Позитивно или негативно настроенного человека? Будьте командным игроком. Одним из наиболее ценимых качеств наиболее уважаемых сотрудников является способность находить общий язык с другими людьми, взаимодействовать и играть в команде. Многочисленные исследования текучки кадров показывают, что людей чаще увольняют из-за неспособности поладить с коллегами, чем по какой-то иной причине. В периоды упадка именно негативных людей увольняют в первую очередь. Позитивные люди, те, кто ладит со всеми, уходят последними, если вообще уходят. И по какой бы причине их не уволили, их первыми снова нанимают предыдущие работодатели или новые. Один из показателей того, что у вас все чудесно, уважение и любовь коллег. Вы получите больше возможностей и уверенно продвинетесь по службе. Вам будут больше платить и давать более серьезные задания. Благодаря вашему положительному настрою, люди вокруг, над, под и на одном уровне с вами, будут желать вам успеха и помогать. Человек с позитивным настроем может за пару лет достичь большего, чем отрицательно настроенный за 10 или 20 лет. Нам всем нравится покупать у тех и работать с теми, кто приятен и кто хорошо к нам относится. Наши слова и поведение почти целиком под нашим контролем. Контролируйте свои слова и действия и убедитесь, все, что вы делаете, помогает вам. Каждый день ведите себя как человек, которым вы хотите быть в глазах других людей. Ключ к вашей личности. Ваша самооценка – ключ к вашей личности. То, как вы на самом деле относитесь к себе, больше других факторов определяет ваше влияние на окружающих. Ваша самооценка зависит от того, как сильно вы себя любите. Чем сильнее вы себя любите и уважаете, тем больше будете любить и уважать других, и тем больше они будут любить и уважать вас. Все, что вы делаете для повышения своей самооценки, улучшает ваш настрой и отношения с другими людьми. И это еще убедительнее доказывает, что ваш внешний мир – отражение мира внутреннего. Ваш внешний мир отношений является отражением внутреннего мира личной значимости и ценности. Ментальное здоровье очень похоже на здоровье физическое, и оба нуждаются в регулярных тренировках. Делая физические упражнения, вы развиваете тело, делая умственные упражнения, развиваете ум. Вы набираете мышечную массу путем ежедневной работы. Точно так же вы повышаете остроту ума, уровень самооценки, самоуважения и уверенности в себе, работая над ними регулярно. Каждый день вы едите здоровую и полезную еду, чтобы питать и поддерживать хорошую физическую форму и высокий уровень энергии. Таким же образом вы ежедневно питаете свой разум здоровой пищей для ума, чтобы быть веселым, оптимистичным и радостным, что бы ни происходило. Ваша умственная тренировка. Мы уже обсудили большое количество упражнений для умственной тренировки. Давайте пройдемся по некоторым из них еще раз. Во-первых, чтобы избавиться от негативных эмоций, злости, вины, зависти, ненависти и жалости к себе, сознательно возьмите на себя полную ответственность за свою жизнь, за то, кто вы есть и кем станете. Не придумывайте оправдания и не обвиняйте кого-то другого. Вы – главная творческая сила вашего настоящего и будущего. Вы там, где вы есть, и тот, кто вы есть, благодаря своему выбору и решениям в прошлом. А раз эти решения принимали вы, то и ответственность лежит только на вас. Во-вторых, будьте активным, а не пассивным. Берите жизнь в свои руки. Инициируйте события, а не ждите, пока они произойдут сами. Воспринимайте себя творцом изменений, не их жертвой. Если вас не устраивает какой-то аспект жизни, что-то с этим делайте и не позволяйте негативным эмоциям мешать вам. В-третьих, ставьте себе четко прописанные цели в каждой важной сфере жизни. Составьте письменные планы действий по их достижению и ежедневно следуйте им. Поддерживайте ощущение импульса и прогресса, которое наполняет вас энергией и энтузиазмом. Когда вы целиком посвящаете себя только важным вещам, у вас не остается времени расстраиваться из-за мелких неурядиц и того, что вы не в силах контролировать. Это убойная комбинация из принятой на себя ответственности и четкого письменного плана на жизнь закладывает фундамент, на котором вы можете строить высотное здание своего успеха. Два этих действия дарят вам восхитительное ощущение собственной силы и помогают построить свое будущее. В-четвертых, осознайте, что знания и навыки есть ключ к финансовой независимости. Чем более вы компетентны, тем больше зарабатываете. Чем больше вы узнаете о своей сфере, тем больше возможностей у вас появится, чтобы применить ваши расширяющиеся знания. Работайте над собой каждый день. Если вы не развиваетесь, вы деградируете. В-пятых, осознайте, что личное мастерство в вашей отрасли совершенно необходимо для успеха, достижения целей и того, что люди считают удачей. Совершенство открывает любые двери и является ключом к достойному заработку. В-шестых, составьте план личного и профессионального развития, который включает чтение, прослушивание подкастов, посещение курсов и семинаров и использование любой возможности для расширения своих знаний и навыков. Чем больше вы работаете над развитием ключевых навыков, необходимых для достижения целей, тем увереннее и компетентнее становитесь. Успех не случайен. Удача всего лишь слово, которое используют, чтобы объяснять то хорошее, что регулярно происходит с людьми, достигнувшими совершенства в своей деятельности. В-седьмых, и это, пожалуй, наиболее важно, не забывайте, что становитесь тем, о чем думаете большую часть времени. Таким образом, вы приучаете себя постоянно размышлять о том, чего вы хотите, и держаться подальше от того, чего не хотите. Запрограммируйте себя на успех. Существует целая серия мощных техник ментального программирования, которые вы можете использовать в течение дня, чтобы стать более позитивным и эффективным человеком. Каждая техника применяется на практике и хорошо себя зарекомендовала, так что использование всех их вместе сделает вас чрезвычайно сильным и неудержимым. Первая техника – регулярные положительные аффирмации для программирования своего подсознания и поддержания оптимистичного и приподнятого настроения в течение дня. 95% ваших эмоций зависят от вашего внутреннего диалога, который вы периодически ведете сами с собой. Контролируя и направляя свой внутренний диалог, вы контролируете свои мысли, эмоции и действия, и, как следствие, свое будущее. Доктор Мартин Селигман из Пенсильванского университета предложил термин «объяснительный стиль». То, как вы общаетесь с собой и объясняете себе что-либо, определяет ваше отношение к происходящему вовне. Другими словами, ваша реакция, положительная или отрицательная, определяется не тем, что происходит с вами, а тем, как вы это интерпретируете. Если не заставлять себя думать и говорить о том, чего вы хотите, совершенно естественным образом вы начинаете думать о том, чего не хотите, о людях и вещах, которые расстраивают или злят вас. Если вы не возьмете свой разум под жесткий контроль и не сконцентрируетесь на том, куда движетесь, то по умолчанию скатитесь в негативное депрессивное состояние, типичное для большинства людей. Принцип аффирмации гласит: сильные утвердительные предложения, которые вы постоянно повторяете в своем сознании, неизбежно воспринимаются бессознательным как команды. Любая цель или команда, на которую вы запрограммируете свое подсознание, начнет материализоваться во внешнем мире. Цели активируют ретикулярную формацию, а это повышает вашу внимательность и чувствительность к людям, идеям и возможностям, которые способны вам помочь, и позволяет поставить ногу на педаль газа своего потенциала, а значит, быстрее продвигаться к поставленным целям. Позитивный внутренний диалог и позитивные аффирмации – это те инструменты, которые используют, чтобы контролировать мысли и сконцентрироваться на достижении целей. Благодаря им ваш потенциал становится неограниченным. Вы можете в прямом смысле уговорить себя стать тем, кем хотите. Слова, которые вы произносите сами себе и в которые верите сильнее всего. Лучшая универсальная аффирмация, которую можно использовать для повышения самооценки и уверенности в себе, звучит так: «Я себе нравлюсь, я себе нравлюсь, я себе нравлюсь». И так до бесконечности. Когда вы впервые скажете «я себе нравлюсь», возможно, испытаете легкий дискомфорт в душе. Они покажутся вам фальшивыми. И это нормально. Психологи называют данное чувство когнитивным диссонансом. Вы испытываете его всякий раз, когда ваша новая позитивная аффирмация сталкивается со старым негативным взглядом, который хранится в вашем подсознании как результат прошлого негативного опыта. Но если повторять позитивную аффирмацию «я себе нравлюсь» снова и снова, в конце концов, ваше подсознание примет эти слова в качестве новой инструкции. Вы начнете чувствовать, думать и действовать как человек с высокой самооценкой. Чем сильнее вы любите себя, тем сильнее любите других. Вы становитесь более позитивным человеком. А чем сильнее вы любите других, тем сильнее они любят вас и стремятся работать с вами. Все начинается с самооценки. Еще одна сильная аффирмация, которую можно использовать: «Я лучший, я лучший, я лучший». Всякий раз, думая о себе и своей работе, повторяйте, что вы лучший, и становитесь еще лучше. Говорите себе, что вы совершенны в том, что делаете. Опять же, поначалу вы можете почувствовать себя необычно, но спустя некоторое время вы начнете чувствовать себя все более комфортно. И данная мысль постепенно воплотится в реальность. Ваша эффективность будет повышаться ежедневно. Чудесный способ использовать аффирмации – начинать свой день, повторяя: «Я счастлив, я здоров, я великолепен». Когда люди спрашивают, как у вас дела, всегда отвечайте положительно, например, «замечательно» или «чудесно». Говорите о себе и своей жизни так, как хотите их видеть, а не так, как происходит на данный момент. Помните, что прежде чем испытать все в реальности, вы должны убедить свое подсознание, что все уже так и есть. Если вы не испытываете энтузиазма, притворитесь, что испытываете. Играйте роль, пока роль не станет вами. Ваше подсознание, контролирующее ваш настрой, личность, язык тела, эмоции, а также уровень энтузиазма, воодушевления и энергии, такой же механизм, как, например, компьютер. У него нет способности думать или принимать решения. Он всего лишь выполняет инструкции. Ваше сознание – это садовник, а подсознание – сад. Вы можете сажать цветы или сорняки. Вырастет и то, и другое. Но если цветы надо сажать, то сорняки вырастут сами. Заменяйте негативные мысли позитивными. Закон замены объясняет один из наиболее действенных принципов успеха. Многие люди рассказывали мне, что его понимание изменило их жизнь. Закон замены утверждает, что ваше сознание может удерживать в один момент времени только одну мысль, позитивную или негативную. А какую именно, вы сами можете выбрать. И можете заменить негативную мысль позитивной в любой момент. То, что вы думаете и чувствуете в конкретный момент времени, то, как вы ведете себя и реагируете, результат сделанного выбора. Счастливы вы или нет, злитесь или веселитесь, полны энтузиазма или угнетены, вы сами решили так себя чувствовать. Это всегда вопрос выбора, а выбор всегда за вами. Используя положительные аффирмации, вы концентрируетесь на том, чего вы хотите и что вам важно. Вы можете сознательно наполнять свой разум положительной информацией, которая оживляет, а не размышлять о том, что расстраивает и злит вас. При помощи аффирмаций контролируйте и улучшайте свой настрой по отношению к себе и другим. Используйте закон замены, чтобы блокировать негативные мысли. Вместо этого думайте о своих целях. Блокируйте негативные мысли. Индийский философ Инаят Хан писал: «Жизнь – это бесконечная череда проблем. В данный момент в вашей жизни наверняка много проблем, больших и маленьких. Если не следить за собой, проблемы заполнят все ваши мысли. Чем больше вы думаете о них, тем более негативным становитесь. Вы можете противостоять естественной тенденции негативного мышления, концентрируясь на целях. Каждый раз, когда случается то, что злит вас, нейтрализуйте негативные мысли, думая о целях, в частности, о самой большой и важной из них. Повторяйте свою цель в виде утвердительного предложения в настоящем времени от первого лица. Разговаривайте с самим собой о том, чего вы хотите, таким образом отвлекая себя от того, чего не хотите. Всякий раз, когда у вас возникает проблема, заставляйте себя думать о ее решении. Перестаньте снова и снова анализировать проблему, думать, кто виноват и что можно было сделать по-другому. Вместо этого размышляйте над решением и дальнейшими действиями. В тот момент, когда вы начнете думать о том, что можете сделать, ваш разум очистится и успокоится. Вы станете позитивным и конструктивным и снова возьмете все в свои руки. Практически все негативные чувства заставляют вас вспоминать события и ситуации из прошлого. Позитивным мышлением становится, когда вы начинаете думать о целях и конкретных шагах, которые можете сделать прямо сейчас, чтобы быстрее достичь желаемого. Также вы можете использовать принцип замены, заставляя себя думать о будущем, а не о прошлом. О том, куда идете, а не о том, где уже были. Об идеальной жизни и чудесных возможностях, которые ждут вас впереди. Ваши мечты и образ будущего создают позитивный настрой и вдохновляют. Думая о них, вы не можете одновременно думать о том, что сдерживает вас и тянет на дно. Используйте закон замены, чтобы полностью занять себя работой над целями и важными задачами вместо того, чтобы думать о ненужном. Единственное реально действенное противоядие от беспокойства – непрерывная деятельность. Мне нравится строчка из стихотворения Теннисона: «Должен с действием я слиться, чтоб от горя не почить». Когда вы сливаетесь с действием, ваши печали исчезают. Вы станете тем, что видите. Ваша способность визуализировать свои будущие цели как текущую реальность и видеть себя тем, кем хотите стать, одна из главных сил, которые можно развить для будущего успеха, счастья и достижений. Чтобы получить все возможное от силы визуализации, необходимо насыщать свой разум непрерывным потоком позитивных образов, гармонирующих с тем, кем вы хотите стать, и с той жизнью, о которой мечтаете. Все улучшения в жизни начинаются с улучшения ментальных образов. Если вы пообщаетесь с несчастными людьми и спросите, о чем они думают большую часть времени, то узнаете, что они беспрестанно думают о своих проблемах, счетах, неудачных отношениях и прочих сложностях жизни. Но поговорив с успешными и счастливыми людьми, вы узнаете, что они большую часть времени думают и говорят о том, кем хотят стать, что хотят делать и иметь. Они думают и говорят о тех шагах, которые нужно сделать для достижения целей. Они постоянно размышляют, как те будут выглядеть, когда окажутся достигнуты, и как будут выглядеть мечты, когда сбудутся. Осваивайте любые навыки. Ключом к освоению любого навыка может стать ваша способность визуализировать то, как вы его применяете. Чтобы стать успешным в любом спорте, вы должны быть способны представить, как вы им занимаетесь. Чтобы стать стройным и подтянутым, сначала визуализируйте тело, которое будет у вас, когда вы похудеете и займетесь спортом. Важной составляющей уверенности в себе является способность представить, как вы уверенно действуете в важной для вас сфере жизни. Посылайте правильные команды. Ваши мысленные образы – это вариант визуальных аффирмаций. Ваше подсознание принимает их за команды и работает над тем, чтобы они воплотились в реальность. Но и аффирмации, и визуализации сами по себе нейтральные процессы. Они работают как на вас, так и против вас. Они помогают достичь не только того, чего вы хотите, но и того, чего не хотите. Они приносят в вашу жизнь то, о чем вы думаете больше всего, неважно, положительное или отрицательное. Проблема большинства людей заключается в том, что по утрам они думают, сколько денег хотят зарабатывать, а днем о своих финансовых проблемах. Вечером они приходят домой, видят счета и расстраиваются. Они посылают своему мозгу совершенно противоположные сигналы, словно дают таксисту противоречивые указания на каждом углу. В результате они сначала продвигаются немного вперед, потом возвращаются назад, а в целом не двигаются с места. Питайте свой разум вдохновляющими образами. Чтобы наслаждаться всеми плодами так называемой удачи и создавать свое будущее, вы должны на полную активировать все положительные силы закона притяжения. Вы должны использовать его, чтобы со всех сторон привлекать в свою жизнь людей и обстоятельства, которые помогут вам достичь целей. Постоянно формулируйте, визуализируйте и ведите себя соответствующе тому, что хотите, и не упускайте в мысли то, чего не хотите. Для усиления способности визуализировать и формулировать покупайте журналы с изображениями дома, машины, одежды, техники, поездок и мебели, которую вы собираетесь приобрести. Вырезайте их и развешивайте по всему дому и офису. Постоянно думайте о них и представляйте. Когда мы с женой начали обсуждать дом нашей мечты, мы купили и прочли все существующие журналы, в которых описывались красивые дома. По выходным мы ездили по городу и ходили на экскурсии в дорогие дома, выставленные на продажу. Мы рассматривали их и отмечали, что нам нравилось. Мы подолгу гуляли и регулярно обсуждали, как будет выглядеть дом нашей мечты, и составили список всего, что в нем должно быть. И это сработало. Менее чем через 3 года мы переехали из квартиры в арендованный дом, затем купили дом, а позже купили другой, который оказался идеален во всех отношениях. Из 42 пунктов нашего списка в нем отсутствовал лишь один. Наш дом являлся точной копией того образа, который существовал у нас в головах. Почувствуйте! Пожалуй, самый важный ингредиент аффирмации и визуализации – постоянно эмоционализирование своих слов и мысленных образов. Согласно формуле успеха, мысль, помноженная на чувство, равно реальность. М на Ч равно Р. Образ цели, умноженный на желание и воодушевление, которые ассоциируются с ней, определяют скорость ее достижения. Чем сильнее вы эмоционализируете цель, аффирмацию или образ, тем больше энергии появляется в данной команде и тем быстрее за нее берется ваше подсознание. Имея жгучее желание достичь цели, вы генерируете внутреннюю силу энтузиазма и упорства, которая ведет вас вперед и помогает преодолеть любое препятствие. Мысль рождает действие, действие рождает мысль. Закон обратимости содержит в себе силу, которую вы можете направить на созидание своей жизни. Он известен с давних времен и объясняет один из наиболее важных факторов удачи. Ему обучали многие великие учителя. В реальности он является основой и выражением веры, фундамента всех религий. Уильям Джеймс из Гарварда сформулировал его заново в 1905 году. Чувства рождают закономерное действие, а действия рождают закономерное чувство. Это значит, что через действие вы можете породить то, что хотите чувствовать. Вы можете запрограммировать свое подсознание, чтобы вести себя так, будто уже имеете желаемые качества и черты. Ваше подсознание начнет генерировать эмоции и энергию, соответствующие вашим словам и действиям. Например, вы проснулись утром, не чувствуя особого энтузиазма. Вам не хочется звонить новым клиентам или идти в банк, но если вы специально притворитесь позитивным и уверенным, Через несколько минут вы на самом деле почувствуете себя таким. Вы испытаете воодушевление и возьмете под контроль ситуацию. Вы почувствуете себя оптимистичным и дружелюбным. Ваши действия создадут соответствующие чувства и эмоции. Как часто команда, которая проигрывает во втором тайме, получает напутствие от тренера в раздевалке? Наверное, каждый раз. После чего выходит на поле, заряженная на победу, и часто бывает так, что этот уверенный настрой меняет ход игры и приводит к победе. Станьте своим собственным болельщиком. Вы можете стать собственным болельщиком, если станете позитивно разговаривать с собой и вести себя, будто вы уже тот человек, которым хотите стать. Примерьте на себя роль позитивного, улыбчивого, счастливого и приятного человека. Ходите, разговаривайте и действуйте, словно вы уже такой и есть. Относитесь к любому встречному, словно только что получили награду за первое место в индустрии или выиграли в лотерею. Вы удивитесь, насколько лучше вы себя почувствуете спустя всего несколько минут притворства. Сначала пытайтесь понять. В отношениях с другими людьми важным фактором успеха является эмпатия. Как говорит Стивен Кови, сначала пытайтесь понять и только потом быть понятым. Один из наиболее быстрых способов преодолеть смущение и боязнь – задавать вопросы другому человеку и пытаться понять его истинные чувства и заботы. Пока он говорит, сидите тихо и внимательно слушайте ответы. Задавайте уточняющие вопросы и повторяйте сказанное, чтобы убедиться, что все правильно поняли. Как говорит коуч Лу Хольц, первый вопрос любого человека – «Я важен тебе?» Слушая, вы показываете, что человек вам важен. Большинство людей настолько озабочены самими собой и деталями своей жизни, что оказывают мало внимания другим людям. Поступая наоборот и проявляя участие, пытаясь разобраться в чужих проблемах, задавая вопросы и слушая ответы, вы понравитесь окружающим и с вами захотят сотрудничать. Перед вами будут открывать двери и покупать то, что вы продаете. Дайте другим почувствовать свою важность. Расширением принципа эмпатии является закон эмоциональной взаимности. Он гласит, когда вы делаете и говорите то, что заставляет других людей чувствовать себя хорошо, они хотят ответить взаимностью и сделать что-то хорошее для вас. Больше всего на свете люди хотят быть нужными, хотят ощущать свою ценность, хотят чувствовать. То, что они делают, действительно важно. Им необходимо чувство значимости, а ваша задача – давать им его при каждом взаимодействии. Вы хотите нравиться людям, чтобы они вас уважали и хорошо с вами общались, и другие люди хотят того же. Если хотите слышать от окружающих слова, которые повысят вашу самооценку, используйте любую возможность, чтобы говорить их другим людям. Ищите способы заставить людей нравиться самим себе еще больше. Люди, которые нравятся вам больше всего, это те, кто заставляет вас лучше думать о себе, когда вы с ними. Люди, которым вы нравитесь больше других, это те, у кого вы вызываете такие же чувства. Старайтесь для каждого человека найти то, что заставит его лучше воспринимать себя. Это ключ к идеальным межличностным отношениям. Примите решение быть позитивным в любом общении. Что бы ни происходило, никогда не критикуйте, не осуждайте, не жалуйтесь. Если не можете сказать ничего хорошего, молчите. Молчание – золото. Даже если у вас проблемы, лучше начать общение с человеком с просьбы о помощи, чем с критики. Выглядите соответствующе. То, как вы выглядите, может помогать или мешать вам. Ваша внешность – важный фактор успеха, который способен внести значительный вклад в вашу удачу. В деловых отношениях ваш имидж оказывается решающим фактором. Люди в основном визуалы. Вы наверняка слышали, что нельзя дважды произвести первое впечатление. Мы постоянно классифицируем и оцениваем новых людей, пытаясь понять, важны они или нет. Так происходит бессознательно, мы даже не замечаем этого, но зачастую при встрече с новым человеком принимаем решение моментально. А в дальнейшем именно первое впечатление оказывает огромное влияние на наши мысли и чувства к нему. Исследования показывают, что формирование первого впечатления происходит в первые 4 секунды общения. Разум человека ведет себя словно быстро застывающий цемент, в котором первые 4 секунды оставляют отпечаток. Цемент застывает примерно за 30 секунд, и после этого наблюдатель начинает искать в вас то, что подтвердит его первое впечатление. Особенности разума заставляют людей использовать выборочное восприятие и игнорировать или не принимать факторы и наблюдения, которые не соответствуют тому, во что они уже верят. Наиболее успешные люди обычно хорошо выглядят. Они не отдают первое впечатление на волю случая, обдумывают свой внешний вид, тщательно изучают других успешных людей и одеваются соответствующе. Они постоянно наблюдают за лидерами своей отрасли и стремятся максимально походить на них. Вы слышали выражение «масть к масти подбирается» и «подобное притягивает подобное». Добравшись до более высоких ступеней в бизнесе и личной жизни, вы поймете, что люди на каждом новом уровне одеваются лучше, чем на предыдущем. Успешные люди выделяют друг друга в зале, полном народа. Оперение позволяет птицам отличать своих собратьев по виду, а у людей в качестве оперения выступает одежда, прическа и аксессуары. Сила и непреодолимость закона притяжения в повседневных и деловых ситуациях притягивает друг к другу людей с похожим внешним видом. Дело в том, что вам просто гораздо комфортнее общаться с людьми, которые похожи на вас, и всем остальным тоже. Если вы хотите, чтобы важным людям было приятно взаимодействовать с вами, одевайтесь так же, как они, и держитесь так же, как они. Если вы хотите, чтобы вас воспринимали всерьез, вы должны выглядеть как человек, которого воспринимают всерьез. Подходящая одежда для бизнеса. Проводилось большое количество экспериментов по выявлению наиболее влиятельных стилей одежды в различных ситуациях. В бизнесе идеальными цветами для мужчин считаются темно-синий, темно-серый и иногда бежевый. Эти же цвета подходят и женщинам, но им также рекомендуется темно-зеленый. Мужчинам стоит носить белые или пастельные рубашки и подходящие по цвету к костюму шелковые галстуки. Женщинам аксессуары, подходящие по цвету и стилю к одежде. И мужчины, и женщины должны носить качественную, идеально вычищенную обувь. В каждой профессии и на каждом социальном уровне для мужчин и женщин приемлемы определенные прически. Если вы водите грузовик, то можете носить бороду и длинные волосы. Если хотите быть успешным в бизнесе, нужна более консервативная стрижка и чисто выбритое лицо. Крутой карьерный поворот. Один молодой сотрудник в организации, занимающийся продажами в Фениксе, показывал очень плохие результаты. Он имел хорошее образование, симпатичную одежду, приятную внешность и много энергии. Он был деятелен и активен, но постоянно терпел неудачи в продажах. И он, и его руководитель чувствовали разочарование, и последний думал о его увольнении. Молодой человек носил бороду и усы. Он считал их привлекательными и выделяющими его из толпы. Но тысячи интервью с клиентами показали, что волосы на лице, особенно борода, считаются эксцентричными. Что еще хуже, поскольку борода закрывала половину лица, ее воспринимали как маску, будто человек пытался что-то за ней спрятать. Когда мужчина узнал об этом, на одном из моих семинаров он пришел домой и сразу сбрил бороду и усы. На следующий день он совершил сделку на 30 тысяч долларов. Его карьера пошла вверх, а продажи продолжали расти. Те же клиенты, которые раньше не хотели общаться с ним, стали его лучшими покупателями и рекомендовали знакомым. Но если бы он не узнал, что борода и усы могут помешать карьере молодого мужчины, у него бы так ничего и не вышло в данной сфере. Важна каждая деталь. Один из наиболее значимых принципов успеха и факторов удачи заключается в том, что важна каждая деталь. Именно каждая, а не только то, что вы считаете важным. Любая мелочь, которую вы делаете или не делаете, имеет значение. Либо помогает, либо мешает, либо прибавляется к итоговому результату, либо уменьшает его, либо помогает вам двигаться к целям, либо отдаляет вас от них. Вы наверняка слышали высказывание «Дьявол скрывается в деталях». Это одинаково касается и вашего имиджа, и любого другого аспекта вашей работы и личной жизни. Мелочи действительно имеют значение. Прочитайте хотя бы одну книгу о том, как правильно одеваться в деловой сфере. Не оставляйте ничего на волю случая. Изучайте успешных людей. Если вы работаете на ставке, одевайтесь так же, как люди, находящиеся на две позиции выше вас. Тратьте вдвое больше на одежду, но покупайте в два раза меньше. Если вы младший клерк, одевайтесь как младший администратор. Вы немедленно привлечете внимание людей, которые могут вам помочь. Комбинируя совершенный профессиональный имидж и постоянное накопление знаний и навыков, вы дадите своей карьере зеленый свет. Самые важные люди вашего мира будут счастливы открыть вам двери. Считайте себя великолепным. Одна из причин, почему имидж так важен, когда вы великолепно выглядите в личной и деловой ситуации, вы и чувствуете себя великолепно. Глядя вокруг и видя, что вы один из наиболее хорошо одетых людей в окружении, вы испытываете невероятное чувство гордости, уверенности и собственного достоинства. Вы нравитесь себе и уважаете себя гораздо больше, а в результате уважаете других и симпатизируете им. Вы более уверены, любезны и вежливы по отношению к другим людям. Когда вы одеты как победитель, вы думаете, чувствуете и действуете как победитель. Когда вы ходите, общаетесь, выглядите и одеваетесь как важный человек, это влияет на вас, заставляет вас ощущать себя выдающимся в любых начинаниях человеком. Ведь важна каждая деталь. Открывайте все двери. Ваша личность и настрой являются, пожалуй, самыми сильными факторами удачи. Комбинируя их с преданностью своей работе, вы мотивируете других людей помогать вам продвигаться. Чем лучше вы относитесь к окружающим, тем лучше они относятся к вам. Чем более позитивным человеком вы являетесь, тем больше людей захотят общаться и иметь с вами дело. Одно из важнейших открытий в сфере лидерства заключается в том, что вы становитесь лидером только тогда, когда люди хотят, чтобы вы им были. Чем больше вы сотрудничаете и взаимодействуете с людьми, тем сильнее они желают вам успеха. Перед вами будут открываться двери, и удача здесь совершенно ни при чем. Что вы можете сделать сейчас? Практические упражнения. Первое. Сегодня же начните развивать и поддерживать позитивный настрой, несмотря ни на что. Второе. Постоянно визуализируйте себя как позитивного, уверенного, улыбчивого человека, который нравится всем. Третье. Помогайте другим людям чувствовать свою важность. Используйте любую возможность, чтобы похвалить, поблагодарить и выразить одобрение своим коллегам. Четвертое. Ведите себя так, словно вы уже один из самых популярных и влиятельных людей в компании. Играйте роль, пока роль не станет вами. Пятое. Одевайтесь как успешный человек с большим будущим. Люди-визуалы, они оценивают вас по внешнему виду. Шестое. Будьте человеком, ориентированным на решение. При любой проблеме начинайте обсуждать варианты ее решения, а не виновников. Седьмое. Будьте командным игроком. Всегда ищите способы помочь коллегам сделать вклад в работу компании.